А то, что программа, если бы это была программа, то вот, допустим, хлопки в ладоши, а? Не меняются? Опача! Что же такое, блядь, программа? Ебанутые. О, горный хер, ты что, ебанулся, блядь, 5 штук оремья кидать? Нихуя себе, блядь, вот это... О, ёб твою, блядь, я тебе эти деньги, как я их буду отрабатывать, жопой своей старой, что ли, я... Ебал такие суммы, спасибо большое, блядь! 5 штукарей, блядь, деду кинуть, вот это охуеть прибавка к пенсии, конечно. Не знаю, видно... Ох, ебануться, блядь, 10 штук. Это что, это шутка какая-то? Или розыгрыш? Или что это такое, блядь, охуенно? Ебануться, блядь, охуенно. Спасибо тебе, дружище, блядь. Я сейчас посмотрю, может, это Дима так пошутил, блядь, надо мной. Нет, 10 штук, заебись, блядь. Все, пранкуем сегодня всех, пранкуем всех подряд. Спасибо тебе большое, дружище, за такой щедрый донат. О, горный хер, ебанутый, блядь, да ну тебя нахуй, блядь, такой донат, да ёб твою мать, блядь. Собака Фрося. Охуеть, блядь. Да ты что, на 2 недели вперед задонатить, блядь, 20 косарей, да ёб твою мать, блядь. Нихуя себе, спасибо тебе огромное, мил ты человек, сейчас буду только и вызывать, блядь, всех на этот... На Рамзана Кадырова улицу, блядь. Вот это охуенно. Вот это спасибо тебе большое, дружище, блядь. Вот это дед прихуел, конечно, с такого. Вот это, блядь, дал, блядь. У деда зеньки вылупились, дед охуел, блядь. У меня мускулы налились снова кровью. Я готов убивать всех, блядь. Охуенно. Все, ребят, благодарите горного хера, который... Обеспечил нам не один стрим, блядь. Вот это пизда, конечно. Вот это не ожидал от тебя такого, дед. Вот это... У меня аж наушники заглючили, блядь. Соседи, наверное, в ахуе с моего мата. Да пошли вы нахуй, соседи, блядь. Мне 2 штукарей кинули. Ебануться, блядь. Ебануться, блядь. Ну ты, деда, смущаешь, блядь. Ты что там, у пердака сейчас на... С задней тяги он, блядь, крышу пробьет своей головой тупорылой, блядь. Такое увидеть, ты что, у него там сердце схватит, он и так алкоголизмом страдает. Что на мне надето? Ну да, да, да, почему бы нет. Трусы и каска на мне одеты. Трусы и каска. До свидания. Каска хоть военная. А ебануться, ёпта, блядь! Ебануться, ёлки, гнуса, да ну нахуй, блядь, вот это охуенно! Спасибо тебе, чувак! Демона, да, 89229228, спасибо тебе огромное! Ты деду устроил выходные, у деда теперь будет это все, загуляет дед, забухает. Пиздец, заебись, охуенно. Все, чувак, ты устроил стрим, блядь. Да ну нахуй, ты что, хочешь, чтобы у меня инфаркт был? Да ёб твою мать, блядь, охуенно. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе от всей души, блядь. Демонада 89 229 229. Демонада, охуенно, спасибо тебе, дружище. Завожу альфу. Отошла Алан, лаваш, лошмар, лагман, барана, мар. Зарплату получил. Получил, вот бить на что пожелаешь, жду пранки с камерами, Атлик. О, ебануться, блядь, да ты точно хочешь, чтобы у меня инфаркт был? Да ёб твою мать, охуенно, пиздец, блядь, это же пиздата, блядь. Спасибо тебе большое, так. Кто там, чё там, арим, чарим, барим, гарим, арам, барам, гурум, бурум. Рептилоиды взломали мои краткая карта, они штурмуют ее и транжирят. Можно узнать, как шутка вас за 300. Спасибо. Владислав зовут, а это добра кто? Добра и хорошего настроения зрителям. Ой, блядь, спасибо тебе, дорогой мой хороший, блядь, это... Да ну нахуй, блядь, это чё за хуйня, это шутка какая-то, что ли? Да ёб твою мать, блядь, охуенно, пиздец, блядь. Вот это ты горный хер мочишь, конечно, пиздец, поебать. Ебать, кабаль, это ты мочишь, конечно. Вот это охуел меня слушать сейчас мою матерщину. Вот это ебануться, блядь. Поздравляю тебя с хорошей работой, горный хер. Что я могу еще сделать, блядь? Горный хер, 40 тысяч. Я желаю, чтобы ты столько в день зарабатывал. А то и больше. Нихуя себе, вот это дед нажрется, блядь. Все, я, короче, ухожу в запой, я ебал это все, я ебал и бабуха. Собака муха. Реально, я, короче, я в запой ухожу, блядь. Все, ребят, пока, блядь. Стрим заканчивается, я в запой пошел, блядь. Нихуя себе, горный хер, ну ты мочишь. Спасибо тебе огромное за... Ты шо, блин, это у меня сейчас это, пердак подгорел. Прикинь, как у пердака сейчас. В прошлый раз было 20 тысяч, теперь 40. Он это, на дистанцию в 2 раза больше сейчас полетит, блядь. Нихуя себе. Дим, компранкс, это не шутка, это реально, что ли? Да, это вообще, конечно, дед охуел с такого расклада. Не, Дима пишет, что реально, что это реальный донат, конечно. Назло врагам и в радость людям с мозгами. Братушки, сестрички, внучки и внучата, спасибо вам всем за донаты и за поддержку канала. Ибо канал существует исключительно благодаря вам и вашему вкладу непосредственно. Поэтому мы будем продолжать жечь пердаки, чтобы пердаки пылали, донаты сыпались и радость стучалась в ваш дом. Вот так вот.